Над мною облака проходят в вышине. Его ж любовь всегда близко, не изменяет мне. Я слаб в любви порой, в труде не совершен, но мир его всегда со мной, и нет в нем перемен. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. От гибели меня дала покой и мир моей душе. Изменчив я, но он всегда все так же благ, все так же добр в своих путях и так в любви силен. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Любовь Христа спасла от гибели.